просто прилетели мухи. Принесло их ветром, будто на говно. Ты сказала, бей заразу, и затопала ногами. Аллергия, аллергия, аллергия у тебя. Аллергия, аллергия, аллергия у тебя. Мухи улетели, появились тараканы. Всю еду сожрали, принялись за нас. Ты сказала, бей заразу, и задергалась противно. Аллергия, аллергия, аллергия у тебя. Аллергия, аллергия, аллергия у тебя. После тараканов прибежали крысы. Толстые с хвостами прыгают по нам. Закричала, бей заразу, и стошнила все, что съела. Аллергия, аллергия, аллергия у тебя. Аллергия, аллергия, аллергия у тебя. Лохи были и клопы, черви были, пауки. Мы тогда с тобой пьяны были, не были. Посылал тебя к врачу. Я такое лечу. Врач сказал, и долго-долго руки отмыла. Не было печали, просто появились дети. Лучше ты подохла с ними в животе. Я сказал, убью заразу, закричал, убью холеру. Аллергия, аллергия, аллергия у меня. На младенцев и детишек аллергия у меня. На девчонок и мальчишек аллергия у меня. Аллергия, аллергия, аллергия у меня.